Глава вторая. Угроза нависала над вселенной Лотос тысячи лет. Тысячи лет рядом со вселенной Лотос дрейфовала другая вселенная, название которой можно перевести условно как «парящая в темноте» или просто «Орос». Так она называлась на языке мобов. Их цивилизация насчитывала сотни тысяч лет эволюции, и все это время они воевали. Никогда не заключали союзов и не вступали ни в какие коалиции. Закон один. Победить или умереть. Многие цивилизации прекратили свое существование, встретившись с этой силой. Силой, с которой очень трудно справиться. Выглядели мобы, надо сказать, устрашающе. Очень походили на помесь кузнечика и муравья. Шесть мощных конечностей, заканчивающихся острыми шипами. По передней части брюшка ряды рудиментированных конечностей. Ими можно выполнять тонкую работу и управляться с оружием. Торс узкий. Талия, можно сказать, осиная. Грудь мощная, голова небольшая по сравнению с остальными частями тела. Пасть, усыпанная зубами. Огромные глаза чуть на выкате. Усики, как антенны. Росли возле затылка. Ко всему этому великолепию стоит добавить рост от 20 метров и броню, которая покрывала все тело и надежно защищала. Передвигались они двумя способами. Длинными прыжками в несколько сотен метров или ползли, попеременно передвигая конечности. В бою неустрашимые, жестокие и ловкие, несмотря на приличные размеры. Они сами оружие. Ну и раскладка, энергетическое оружие, холодное, ножи всех размеров и неотъемлемая часть снаряжения любого бойца-моба — очень мощная наплечная пушка. Ее применяли в последнюю очередь, когда все аргументы уже исчерпаны. Цивилизация мобов не уничтожала покоренные цивилизации, а заставляла работать на себя. Поэтому их военный потенциал постоянно рос и укреплялся. Своя экономика тоже имелась и играла основную роль. Они никогда не полагались на удачу. Все рассчитывали заранее. Если, к примеру, расчеты показывали, что флот вероятного противника разбить невозможно, не геройствовали, а копили силы и ждали удобного момента, а когда он наступал, безжалостно уничтожали врага. В целом мобы, цивилизация, нацеленная на войну и завоевание, цивилизация, которая занималась этим тысячи лет, можно ли их назвать пиратами? Нет. Они имели свою экономику, социальную систему, грабеж не ставился во главу угла. У них всего было достаточно. Правда, была одна особенность. Когда истощалась звездная система, они перелетали в другую, кочуя таким образом по Вселенной. Стиль боя был весьма оригинальный. Обнаружив флот противника, нападали неожиданно. В переговоры никогда не вступали, считая такой вариант улаживания конфликта слабостью. Смерть в бою считалась самой почетной. Жили долго, но не вечно. Карьеру практически не делали. Все давалось по рождению – боец, строитель или ученый. В дальнейшем социальный рост мог произойти только случайно. Социальное устройство простое и незатейливое. Во главе цивилизации стоял вожак. Ниже – совет вожака. В него входили лидеры своих свор. Свора – основной социальный институт. Включала в себя целая планета или города. Мобы вели полигамный образ жизни, размножались спонтанно. Самки откладывали яйца в специальных инкубаторах, и все. Дальше о них заботились специальные особи. Воспитывали, учили и выводили во взрослую жизнь. В быту мобы неприхотливы. Питались однообразной пищей, которую давно вырабатывали синтезаторы. В такой пище все уравновешено и просчитано. В целом, боевая, неприхотливая, но очень эффективная цивилизация, заточенная на удар по врагу. Следует отметить, что вся инфраструктура строилась соответствующих размеров, то есть огромных. И корабли мобов представляли собой громадные боевые единицы, но при этом достаточно эстетичные. Отдельный и очень важный функционал выполняли ученые цивилизации – они составляли как бы отдельную касту. Создавали корабли, оружие, гражданскую инфраструктуру. Производили научные разработки и изыскания в различных областях. более всего касающиеся военной сферы. И вот совсем недавно один ученый совершенно неожиданно понял, как усовершенствовать установку плазменного реактора. Получалось, что доработка приводит к созданию совершенно нового генератора, который позволит открывать порталы и путешествовать в любые галактики практически мгновенно, преодолевая бездну расстояния. На самом деле портал открывался даже в другие вселенные, но этого они еще не знали. Ученый доложил старшему группы. Тот дальше дошло до руководства, где решили доложить вожаку Брону. Перевод приблизительный. Мобы общались посредством серии щелчков разной тональности и присвистов. Со стороны такой разговор звучал непривычно. Докладывал приближенный помощник Лич. «Сильнейший и мудрейший, позволено ли мне будет донести до тебя информацию об открытии?» Брон, не торопясь, развернулся. Броня и сервопривода зашуршали. Помощник вперился взгляд красных глаз вожака. После паузы он прощелкал. «Можешь. Но только в том случае, если открытие значимое, и ты не отрываешь меня от дел по пустякам». Не мне судить о важности открытия, но члены совета оценили его высоко. «Раз так, докладывай». Лич доложил о разработке молодого ученого и создании прототипа. «Нужно ваше разрешение на испытание этого устройства». «Действительно полезная штука. Получается, что теперь нам не нужно тратить ронды, месяцы и лвобы, годы на преодоление пространства? Мы будем попадать туда, куда нужно, почти мгновенно?» «Именно так. Ученый и ты, помощник, заслуживаете награды. Перед нашей цивилизацией открываются совершенно другие перспективы. Монтируйте установку на моем флагмане, я сам ее испытаю». «Слушаюсь и тороплюсь исполнить». Помощник было хотел возразить и напомнить, что вожаку испытывать установку опасно, но вовремя вспомнил, что перечить руководству себе дороже. Можно запросто распрощаться с жизнью. Вожак пригласил своих советников и сообщил новость об изобретении установки, которая сократит время полета в тысячи раз. Советники недоверчиво стали расспрашивать о деталях и делиться возможностями, которые теперь открываются перед цивилизацией. Наконец можно осуществлять безудержную экспансию, и не нужно тащить с собой корабли обеспечения. Провели операцию и тут же вернулись, пополнили боезапас и снова в бой. «В ближайшее время я лечу на своем флагмане испытать установку. Желающих жду на борту». Предложение вызвало бурю восторга. Им очень хотелось присутствовать на испытаниях. Такие испытания — целая историческая веха, которая разделит жизнь цивилизации на «до» и «после». «Благодарим тебя за приглашение и обязательно прибудем на твой флагман. Мы будем присутствовать в момент триумфа нашей цивилизации». На этом совещание закончилось. Планировать пока особо нечего. Все, что можно завоевать в пределах досягаемости, завоевали. Если установка покажет хороший результат, вот тогда можно строить планы. Пока вожак находился в состоянии эйфории будущих перспектив, на флагмане шла работа по монтажу генератора. Руководил работами тот самый ученый по имени Нронт, обласканный руководством и представленный к высокой награде самим вожаком цивилизации. Он почувствовал, что приобрел в обществе вес. Его слушались и даже заискивали. Мобы более высокого положения, чем он. Несложно понять, почему так происходило. Вожак скор на расправу и скор на похвалу. При случае он поднимал любого моба на высокий уровень. Ценил инициативу и, главное, полезность для цивилизации. Нронт в боевых кораблях не разбирался совсем, поэтому пришлось консультироваться с инженерами, чтобы найти оптимальное место для установки. Она, кстати сказать, не маленькая. В конце концов освободили достаточно места в одном из трюмов и приступили к монтажу. Через несколько дней смонтировали, и Тронт в волнении подключил установку к источнику питания, начал тестировать. Обнаружились неполадки, которые он быстро устранил, после чего еще раз проверил на всех режимах. Установка работала. Теперь нужны полевые испытания. Доложил старшему гнезда флагмана о готовности установки к испытаниям. «Ты уверен, что готов?» «Уверен. Не стоит тянуть время». Старший уточнил, потому что вожак будет недоволен, если что-то пойдет не так. Получив ответ ученого, доложил по команде о готовности. Вожак, услышав долгожданный доклад, оповестил своих советников и отправился на орбиту, где его флагман готовили к испытаниям. Прибыв, отправился в рубку, куда вскоре прибыли его советники. «Позовите сюда ученого». Старший гнезда дал команду охране, чтобы пропустила ученого. Он предполагал, что вожак захочет с ним переговорить, и пригласил его заранее. Тронт вошел в рубку, несмело оглядываясь по сторонам. До сих пор он никогда не встречался с мобами такого уровня и, конечно, робел. Остановился, оглядываясь и не зная, к кому подойти. Вожака забавляла его растерянность, и он пришел ему на помощь. «Ты создал установку?» «Да, я», — прощелкал он растерянно. «Расскажи принцип действия и чего нам ждать во время испытаний». Что касается принципа действия, то здесь Тронт оседлал своего конька и погнал по формулам лабиринтов физики, геометрии и квантовых вычислений. Вождь и советники слушали, ничего не понимая, но не перебивали. Когда Тронт замолчал, вождь посмотрел на него и прощелкал. «Занимательная теория. Можешь сказать принцип действия более проще для моих советников? Вижу, они не до конца поняли принцип ее работы». «Конечно. Установка входит в резонанс с контуром пространственно-временного континуума, который снимает информацию с нашего флагмана со всем, что в нем находится, и передает точку выхода. Там образуется портал, формируется наш флагман, и мы выходим по заданным координатам». «Действительно, очень просто. Что же получается, мы перестаем существовать в этой точке пространства и создаемся в новой, той, куда хотим попасть?» «Совершенно верно, вождь. Именно так. Информация передается почти мгновенно». «Отлично. А ты испытывал установку на ком-нибудь или на чем-нибудь?» «Нет. Поступила команда от вас смонтировать и испытать установку в полевых условиях, то есть в космосе». «Получается, мы первые?» «Совершенно верно». «А если что-то пойдет не так, что может с нами случиться?» «Такое вряд ли возможно, но если произойдет сбой в работе установки, то мы просто исчезнем и превратимся в кванты». Вожак смотрел горящими глазами на ученого, размышляя. «Испытания не подготовлены, установка сырая, может произойти сбой. Риск огромный, но отступать нельзя, сочтут за трусость, ведь здесь все мои советники. Надо рискнуть и идти до конца». «Коли ручаешься, тогда действуй, как только флагман будет готов к старту, доложишь». «Слушаюсь, вожак», — с оптимизмом отрапортовал Нронт и убежал к своей установке. Почему-то именно в этот момент вожак вдруг наполнился уверенностью, что действует правильно, да и ученый уверен в успехе. Нронт запитал установку, протестировал еще раз. Установка работала без сбоев, уверенно выдавая ожидаемый результат. Доложил о готовности к испытаниям. «Наступает исторический момент для цивилизации мобов. Сегодня мы выйдем на новый уровень развития. Вы участвуете в историческом событии триумфа нашей цивилизации. Старшие гнезда, разрешаю старт корабля». Члены совета слушали патетическое щелканье вожака, но внутренне сжались, понимая, что могут исчезнуть с лица Вселенной. Но показывать трусость, более того, перечить вожаку в такой исторический момент, никто не решился. И вот огромный флагман стартовал. Для проведения испытаний нужно сойти с орбиты планеты и выйти на чистое пространство. Несмотря на колоссальные размеры, звездолет выглядел достаточно эстетично. Мягкие линии без углов, надстройки не выделялись на корпусе, а находились в специальных нишах. Внешне он напоминал сигару. Боевая палуба располагалась на среднем уровне, нижний — машинный отсек и верхний — жилая палуба. Рубка располагалась в передней части и была совершенно прозрачной, состоящей из специального сверхпрочного пластика. Звездолет отработал маневровыми двигателями и лег на курс. Заработали внутрисистемные двигатели. Как только он удалился на достаточное расстояние от планеты, задействовал маршевые двигатели, набирая скорость. Перегрузку гасили специальные генераторы, а она достигала значительных величин. Через некоторое время вышли в чистое пространство. Можно приступать к испытаниям. Старший гнезда доложил, что корабль прибыл в заданную точку пространства и готов к испытаниям. «Хорошо. Тронт, мы на месте. Как работает установка?» «Установка работает в заданных параметрах. Первый прыжок совершим на сверхкороткую дистанцию в пару десятков световых лет». Вожак несколько опешил. «Обычным способом лететь такое расстояние сотни лет, а здесь сверхкороткий». «Ну и категории. Ты уверен, что сверхкороткий?» «Абсолютно, вожак, абсолютно. Прошу не беспокоиться, следующий прыжок совершим на миллиарды световых лет». Наступал момент истины. С одной стороны, погибать не хотелось, с другой — отступать некуда. Он сам отрезал пути к отступлению. Сомнения все глубже закрадывались в его сознание. «Авторитет я не потеряю, если остановлю испытания. Советники меня поймут и поддержат, наверное, и сами думают о том, как остановить процесс. Нет. Надо идти до конца и сделать то, что должен сделать. Коли ты так уверен, разрешаю старт». Нронт несколько медлил. Впрочем, об этом знал только он. Предупредил старшего гнезда, чтобы тот был внимателен. Флагман мог выйти в опасной близости от космического объекта. Как только получил подтверждение, решил действовать и объявил обратный отсчет. Экипаж на борту напрягся, не зная, чего ожидать. Внезапно прямо по курсу флагмана открылся портал. Круг, залитый жидким металлом, и корабль вошел в этот жидкий металл, а потом просто вышел из него. Все чудо перехода уместилось в пару секунд. Никто ничего не понял, даже сам Нронт. Он смотрел на показания навигации установки. Она показывала, что переход закончен, и они вышли по заданным координатам. «Вожак, докладываю, флагман совершил переход и вышел по заданным координатам». «Как завершил? А как он прошел?» В замешательстве щелкал он, не в силах поверить происходящее. «Старший, доложить координаты флагмана. Где мы находимся?» Через некоторое время, сверившись с навигационными приборами, доложил. «Мы находимся по заданным координатам». «Вот это да!» — подумалось вожаку. «Мы это совершили! Теперь Вселенная у нас в руках. Теперь мы покажем, как надо воевать. Но об этом пока рано. Нужно построить достаточное количество таких установок». «Ученый Нронт, поздравляю с созданием установки и успешными испытаниями. Ты назначаешься главным смотрителем стаи ученых. Высшую должность по линии ученых, сравнимую со статусом министра». «Благодарю, вожак, я оправдаю оказанное доверие». «Уже оправдал», — перебил его вожак. «Позвольте закончить испытание». «Разве этого прыжка недостаточно?» «Нужно проверить установку на дальний прыжок». «Уверен?» «Вполне». «Верю. Давай прыгнем на сверхдальний». «Слушаюсь». Нронт еще раз протестировал установку. «Погрешность составила один световой год». «Многовато». Подкорректировал навигацию и увеличил немного мощность. Потом ввел последовательность на триллион световых лет. Гораздо больше, чем сказал вожаку. Почему он это сделал, сказать не мог. Просто знал, что нужно сделать именно так и никак иначе. «Установка к старту готова», — вновь доложил он вожаку. Тот разрешил, уже практически не волнуясь. Мгновенный переход и никаких ощущений. Идеальное преодоление пространства. Флагман снова стартовал и ушел в портал, выйдя на этот раз в незнакомом космическом пространстве. Нронт смотрел на навигацию установки. Она показывала прибытие по координатам. Доложил вождю. Тот радостно его поздравил и потребовал подтверждения у старшего флагмана. Тот активно занимался с навигатором, пытаясь определить место, куда они попали, и не мог. Навигационная система фиксировала совершенно незнакомое космическое пространство с совершенно другими звездами. Ни одного знакомого созвездия, за которое можно зацепиться, как за ориентир. Старший понимал, что, доложив реальную обстановку, вызовет гнев вожака, а тот требовал подтверждения. Пришлось сообщить правду. «Навигационная система показывает, что мы вышли точно по координатам, но за бортом незнакомое пространство, ни одной звездной системы, похожей на нашу». «Что ты мелешь? Какое незнакомое? Я спрашиваю, где мы?» «В космосе, в незнакомой вселенной». Сказал то, о чем не думал даже. Откуда пришла эта мысль, не мог сказать. Пришла и все. Вожак анализировал. Старший сообщил невероятную новость. Другая вселенная — это вообще другой уровень. Другая жизнь и другие возможности. Уверенности в ответе старшего нет. Нужно уточнить у смотрителя Нронта. Смотритель, старший флагмана только что доложил, что мы в другой вселенной. Это так? Нронт впервые об этом слышал и было уже хотел прощелкать, что ничего подобного подтвердить не может. Но гортань сама собой прощелкала. «Совершенно верно, вожак. Установка позволяет открывать порталы в другие вселенные». «Невероятно. У тебя новая должность. Мой личный советник по науке». Такой быстрый взлет по карьерной лестнице не укладывался в голове у Нронта. И он просто поблагодарил вожака. Действо разворачивалось, перспективы умопомрачительные. Старший флагман занялся картографированием и выпустил несколько сотен зонтов для этой цели. Вожак оставался собой даже здесь. Объявил боевую тревогу так, на всякий случай. А вдруг кто нападет или на кого-то нужно будет напасть? Как оказалось, предосторожность не лишняя. Вожак и члены совета не верили в происходящее. Такого никто не ожидал. И все благодаря одному ученому, одному научному прорыву. Стала поступать информация с разведывательных модулей. Ничего необычного. Но вот одна информация насторожила старшего, и он здесь же доложил вожаку. Получена информация с одного из модулей. К нам движется необычный объект. Внешне похожий на огромный астероид. Но его движения вполне осознаны. Он держит курс на нас. Отлично. Приготовиться к бою. Ни о каких переговорах даже речи не шло. Не имело значения, кто это. Теперь главное — бой с уничтожением противника. Все цивилизации в космосе делились на две группы. Первая — мобы, вторая — все остальные. И они автоматически возводились в ранг врагов. Никаких переговоров. Только бой. Правда, чтобы узнать потенциал встреченной цивилизации, иногда захватывались пленные. Но сейчас вожак горел желанием воевать. Ему хотелось одержать первую победу в новой вселенной, тем самым объявить всем цивилизациям вселенной о своем прибытии. «Советник, назад в свою вселенную мы можем вернуться?» «Можем, я уже ввожу координаты». «Хорошо, стартуешь, как только я прикажу». «Слушаюсь». Защелкал один из членов совета, Дер. Он беспокоился и не без оснований, потому что принять бой в другой вселенной, не зная с кем, — самоубийство. «Вожак, несомненно, бой — средство верное, но у нас только один корабль, а тот, что идет к нам, в два раза больше. Ничего, размеры не повлияют на нашу решимость разобраться с ним». «Позволю не согласиться». Если мы погибнем с честью здесь, в бою, то никто из мобов не узнает, где мы были и что видели. Никто не узнает об установке, и цивилизация продолжит жить, как жила. Лучше вернуться, собрать флот и атаковать по всем правилам военной науки. В твоих мыслях есть мудрость. Мы дадим бой этому кораблю на дальней дистанции, чтобы понять, на что способны местные корабли, после чего вернемся в свою вселенную. Разумно. Вожаку не терпелось самому вступить в бой, и он распорядился перевести управление боевой палубой на свой терминал. Старший стоял на боевом посту. «Курс на неизвестный корабль!» «Слушаюсь», — прощелкал старший флагмана и отдал приказы пилотам и навигатору. «Увеличить скорость и приготовиться атаковать неизвестного ракетами с антиматерией. Посмотрим, насколько он технологически силен». При встрече с такой ракетой корабль врага просто аннигилировался. Антиматерия — очень дорогой компонент и ценился более всего. Удерживалась в активном состоянии магнитными полями большой мощности. Вожак с азартом наблюдал за чужаком. Тот уверенно шел встречным курсом. Внезапно ожила связь и образовалось трехмерное изображение существа, которое произвело впечатление на мобов. Огромное насекомое в боевой раскладке с горящими глазами. Размера изображения не передавало. Но и так понятно, существо не маленькое. Оно что-то вещало, а переводчик не мог перевести. Вожак посмотрел на врага уважительно. Такого противника он еще не встречал. Лучше бы его иметь в своей армии. Но времени нет. Да и переговоров мобы никогда не вели. Но все же он прощелкал. Неизвестный, выглядишь ты устрашающе. Посмотрим, как воюешь. Скоро нас здесь будет много. Готовься к битве. Покажи, на что ты способен. Корабли продолжали сближаться. Переговоры не удались. Системы перевода не смогли идентифицировать языки. Ни к чему привязать. Нет смысловой базы и подходящей фонематики. Какой ненавистью горит его взгляд. Видно, что он готов биться до конца. А я не могу. Не могу рисковать своей цивилизацией. Подумал он сокрушенно. Уж очень ему хотелось сразиться один на один. Звездолет врага вышел на дистанцию дальнего удара. Такой удар не давал никакой гарантии попадания, но проверял нервы атакуемого. Вождь готовился отдать приказ на атаку, но здесь произошло событие, которое все сразу изменило. Из ловца флагман превратился в дичь. На сканерах флагмана появились засветки сотен кораблей противника, которые шли курсом прямо на него. О победе или бою речи не шло. Теперь нужно спасаться. Но как? Звездолет сделал залп с дальней дистанции. Большой угрозы для флагмана он не представлял. Но залп флота не оставлял шанса на спасение. Выход один — бежать. Флагман по инерции тащило по курсу атаки. Активировать тормозные двигатели не имело смысла. Это не спасет. Сменить курс не получится по той причине. Выход один — погибнуть в последнем бою. Здесь на связь вышел Нронт. Вождь, самое время вернуться домой. Действительно, я совсем забыл об установке. Старт, советник, старт! Флагман продолжал держать атакующий курс. Нулон задействовал установку, но прежде вождь дал команду произвести залп ракетами. Отстрелявшись, ушли в образовавшийся портал и через несколько секунд вышли в своей звездной системе. Вождь и члены Совета все еще находились в режиме боя и непонимающе смотрели на мирный и пустой космос вокруг. Из ступора вывел доклад советника Нронта. «Вождь, флагман вышел по координатам нашей звездной системы». Напряжение боя отпускало. Испытания установки прошли успешно. Теперь предстояло многое сделать и оснастить ими все корабли. Подготовить флоты к атаке на, судя по всему, мощную цивилизацию, ибо корабли у них под стать кораблям мобов. Для вождя эта задача стала приоритетной. Он вызвал в руку Нронта. Тот прибыл через некоторое время и остановился перед вожаком. Как показала себя установка? В целом хорошо. Есть мелкие неполадки, но вполне устранимые. Сколько нужно времени, чтобы оснастить ими все корабли? Сколько кораблей? Миллионы. На сотни кораблей. Ронды месяцы. На миллионы лвобы годы. Летишь со мной на планету и организуешь массовое производство установок. Все ресурсы в твоем распоряжении. Слушаюсь, вождь. Тогда сроки значительно сократятся.